Существование Бога. Здравствуйте, шалом. Я Мартин Вулф, и добро пожаловать на «Злачные пажити» передачу, подготовленную с целью помочь вам сформировать точку зрения и убеждения относительно вопросов духовного характера. За последние годы интерес к духовным вопросам заметно возрос. Это касается особенно молодежи и людей образованных. Многие факторы способствовали развитию этого явления. В будущих передачах мы рассмотрим их более подробно. Когда вы ведете разговор о вопросах духовного порядка, рано или поздно вы подходите к теме Бога. Как и в любом другом вопросе, я признаю, что существуют различные мнения относительно существования Бога. Ибо, как и в любом вопросе, каждый участник дискуссии вносит в нее свой личный баланс знаний и свой опыт. Это естественно. И эти знания и опыт создают основание авторитета мнения данного человека. Этот авторитет мнения является основой, которая позволяет человеку сформулировать его точку зрения, отношения, действия и деятельность. В отношении к теме существования Бога люди разделяются на три категории. Первая категория – атеисты. Это слово происходит от двух греческих слов, означающих «без Бога». Основа его убеждения – вера в то, что Бога нет. На основании этого убеждения атеист не признает и не принимает никакого откровения из какого бы то ни было сверхъестественного источника. Таким образом, если его основные предпосылки и убеждения неверны, вся его система рассыпается на куски. Давайте не будем забывать, что атеист обязан верить, то есть иметь веру, так как у него нет убедительных доказательств против существования Бога. Видите ли, чтобы некто смог непровержимо заявить, что Бога нет, этот некто должен обладать всей суммой знаний и побывать в любой точке Вселенной. Потому что если он не обладает полной суммой знаний и не сумел побывать всюду, он не может отрицать, что Бог может существовать в той сфере, которую он не знает, или в том месте, где он не был. Вторая категория людей – агностики. Этот термин также происходит от двух греческих слов, которые означают «без знания». Он, агностик, не говорит, что Бога нет. Вместо этого он говорит, что он не знает Бога. Более того, он верит, и это действительно вера, что невозможно узнать, существует ли Бог или не существует. Его убеждения также оказались бы заблуждением, если бы было возможно показать, что он может лично познать, что Бог действительно существует. В 55 главе, стихе 8 и 9 Исаии, еврейского пророка, Бог говорит слово к атеисту и агностику. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше пути ваших, и мысли мои выше мысли ваших». Третий тип людей в этой классификации – это верующие. Я осознаю, что этот термин может быть применен к любому человеку, верующему в одного или многих богов. Поэтому в ходе нашей дискуссии я буду употреблять этот термин в специфическом значении. Верующий – это тот, для которого источником авторитета является сведения, переданные человеку Богом через откровение. Бог верующий явил себя в природе, в ходе истории, в чудесах, пророчествах, но главным образом в личности еврейского Мессии Иисуса и в Библии. Таким образом, верующие приходят из еврейской и нееврейской среды и встречаются во всех странах и среди любых культур мира. Их всех объединяет одно общее качество, а именно, верующий принял приглашение Бога познать его. Это приглашение записано в Библии еврейским пророком Иеремией в главе 9 стихах 23 и 24. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силой своею, да не хвалится богатый богатствами своими, но хвалящийся хвалится тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Верующие также принимают тот факт, что Мессия Иисус так возлюбил их, что добровольно умер вместо них, чтобы заплатить за смертный приговор вынесенный их грешной природе, которая обычно зовется человеческой натурой. Еврейский апостол Иоанн писал: «Ибо Господь так возлюбил мир, вас и меня, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Как видите, верующий знает, что он имеет жизнь вечную». Это знание базируется на факте, что Мессия Иисус восстал из мертвых после его распятия. Еврейский апостол Павел отмечает в своих записях, что свыше 500 человек видели воскресшего Иисуса. Возможно, вы скажете: «Прекрасно». Но где здесь доказательство для веры в существование Бога, не говоря уже о вере в Иисуса как Мессию и Спасителя и в истинность того, о чем говорит Библия? Это правомочный вопрос, и мы будем рассматривать его по пунктам, ибо в конце концов вера во что-то не делает это автоматически истиной, не правда ли? Но с другой стороны, пожалуйста, не забывайте, что неверие во что-то не делает это что-то ложным. Давайте теперь рассмотрим некоторые из фактов, говорящих в пользу веры в существование Бога. Заметьте, я не сказал доказательства. Почему? Потому что вы не можете доказать личность в научном смысле этого слова. Ибо чтобы что-либо можно было бы доказать научно, оно должно быть повторимым. Таким образом, события и люди неповторимы. Однако факты показывают, что то или иное событие имело место и что тот или иной человек существовал. Во-первых, вера в Бога универсальна. Очень знаменательно, что последние антропологические исследования продемонстрировали, что от самых отдаленных и примитивных культур до нашей современной и передовой культуры вера в Бога универсальна. Эта универсальная вера в какого-то Бога или богов не может быть сброшена с весов просто потому, что принято говорить, что различные веры – это плод традиций. Как сказал доктор Петтон, традиции могут только сохранить то, что когда-то было начато. Далее. Мы должны взглянуть на закон причины и следствия. Все начатое должно иметь соответствующую причину. Вселенная была начата. Таким образом, Вселенная должна иметь достаточную причину для своего существования. Покойный сэр Джеймс Джинс заявлял, что Вселенная раскручивается кем-то, а не самостоятельно. Таким образом, первопричина должна быть самосуществующей, вечной, могучей, всезнающей, неограниченной, активной и живой. Следовательно, спрашивать, кто создал Бога, не имеет смысла. Поэтому Бог по самому определению верен и нерукотворен. Если бы Бог был создан кем-то, он не был бы и не мог бы быть Богом. Затем нам следует обратить внимание на сложное устройство нашей Вселенной. Когда мы глядим в микроскоп или телескоп, мы видим руку разумного конструктора. А что говорить об интригующей сложности человеческого тела? Сказать, что Вселенная или человеческое тело возникли случайно, равносильно утверждению, что роман «Преступление и наказание» появился в результате взрыва в печатном цехе. Нет, план и порядок Вселенной, которые, между прочим, дают нам возможность заниматься научными исследованиями, указывают на разумного конструктора. Точно так же, как план и порядок позволяют нам иметь физические законы, должен действовать, вероятно, и моральный закон. Этот закон говорит нам, что мы должны бы были делать при любых данных обстоятельствах. Заметьте, я не сказал, что этот моральный закон говорит нам, что делать. Он только говорит нам, что следовало бы сделать. Другими словами, когда мы сталкиваемся с какой-то ситуацией, этот закон говорит нам, что есть правильный путь реагировать на эту ситуацию и есть путь неправильный. Если бы такого морального закона не существовало, то какая разница, прыгнете вы в воду или нет спасать утонущего? И однако мы знаем, что мы должны постараться помочь. Сделаем мы это или нет, не об этом речь. Так что вы видите, что этот закон является реальностью. Мы не изобрели его, и он не исходит от нас самих. Следовательно, он должен был быть дан или возложен на нас извне и быть достаточно сильным, чтобы заставить нас существовать не по себе, чувствовать себя не по себе, когда мы нарушаем этот закон. Таким образом, если есть такой всемогущественный закон, должен быть и всемогущественный законодатель. Если у вас есть ключ, который не только входит в замочную скважину, на которой при повороте открывает замок, вы знаете, что это правильный ключ. Доктор Эванс писал: «Если мы имеем теорию, которая подходит ко всем фактам в заданном вопросе, мы знаем, что мы обладаем правильной теорией». Этот концепт используется в области науки во все времена. Например, Лоуэлл, астроном, заметил определенные изменения в движении планеты Нептун. Он сделал заключение, что там должно быть какое-то большее тело в этом районе, которое вызывает эти отклонения. Тщательное наблюдение за этой частью неба с помощью сильнейших телескопов тех дней привели к открытию планеты Плутон в 1930 году. Слова покойного Паттона прекрасно подводят итог всему вышесказанному. Он говорит: «Вера в живого Бога, в Бога-личность, находится в гармонии со всеми проявлениями нашей моральной природы, так же, как и со всеми явлениями естественного мира». Можно еще добавить, что вера в существование Бога дает человеческой истории осмысленность и цель, равно как и направление, что не было бы возможным, если бы мы появились на Земле случайно. Я понимаю, что любое из приведенных выше доказательств за существование Бога, взятое в отдельности, не может быть достаточным. Но когда вы складываете эти доказательства вместе, вы обнаруживаете, что они достаточно убедительны для честного исследователя. Настройтесь на нашу волну снова, на следующей неделе, когда мы будем рассматривать характер Бога, Бога, который открыт познанию для вас и для меня. Спасибо за внимание, доброй ночи, и да благословит вас Господь!